Вполне возможно, что его упросили укрыть у себя Иисуса, но тот не пожелал подвергать опасности отца и его дом и перебрался в Гефсиман. Но предателю Иуде было известно местонахождение нашего дома. Они пришли сначала сюда, взломали дверь, принесли горящие факелы и громко бряцали оружие. Я вскочил с постели и побежал предупредить его об опасности. Далее он пояснил. Отец может легко оправдаться перед Синедрионом, потому что он часто сдает верхнюю комнату под банкеты и свадьбы. Но в этом нет необходимости. У него есть друзья среди членов совета. Возможно, им хорошо известно, что по ночам галилейцы выходят из своего укрытия и собираются в доме моего отца. Но им не хочется беспокоить остальное население, начав его преследовать. На их совести и так висит тяжелое преступление. Они погубили Сына Божьего. А он был действительно таковым, спросил я в надежде узнать что-нибудь еще. Он был самым настоящим Сыном Бога, уверенно ответил он. Никому на свете, если он не послан Богом, не дано делать то, что делал Иисус. Кроме того, он воскрес и продолжает жить, несмотря на собственную смерть. Мой дядя Нафанаил даже разделил с ним трапезу. А разве мертвые бестелесные духи могут есть? Теперь ты видишь, что он действительно жив. Эта юношеская, безграничная вера вызвала у меня восхищение. Однако разум заставил меня сказать с легкой иронией. Должно быть, ум не слишком тебя отягощает, о человек, верящий во все с такой легкостью. «Я умею читать и писать по-гречески и немного на латинском», — возразил он. «Мой отец ведет дела на Кипре и даже в Риме. Я не такой невежда, как ты себе вообразил, и, кроме того, не забывай, что он возложил свою руку мне на голову, когда был у нас. Конечно, тебе трудно в это поверить, потому что, как мне говорили, ты видел только его смерть. Однако я знал его во времена его всесилия. Мы дошли до стены, разделяющей город на две части, и я остановился у ворот, где когда-то встретил Марию из Бейрот. «Теперь я уже не заблужусь», — сказал я. Тем не менее, я продолжал стоять, и Марк, похоже, тоже не собирался уходить. С неба упала еще одна звезда. «В такие ночи, как это, даже звезды на небосводе беспокойны», — заметил я. «Что-то должно случиться. Возможно, именно теперь наступят дни его славы, но какими они будут, мы пока себе не представляем». А Марк все еще не прощался и не уходил. Стоя в неуверенности, он как-то застенчиво теребил полу своего плаща и ковырял тростью в земле. «Меня удивляет, что Нафанаил не сразу признал Сына Божьего», — сказал я. И Марию из Магдала ему пришлось окликнуть по имени, чтобы она его узнала. Они ведь не ожидали его увидеть, — вступился за них Марк. Даже при жизни его внешний вид менялся в зависимости от состояния души. Это трудно объяснить. Он как бы обладал внешностью всех на свете людей. И те, кто верил в него, видели у него был такой пронизывающий взгляд, что было трудно смотреть ему в глаза. Я много раз видел, как взрослые люди опускали голову, взглянув ему в лицо. «Возможно, ты прав», — ответил я. «Не зная о нем ничего, я видел его лишь один раз на кресте, однако не смог поднять на него глаза, и теперь не смогу его описать. К тому же при этом было очень темно. Я думал, что не смотрю на него, сопереживая его страданиям. Однако теперь это меня совсем не удивляет, поскольку он был Сыном Божьим. Даже солдаты это признали, когда после его смерти начала дрожать земля. И все же, — продолжал я, давая выход своей горечи, — по какому бы признаку он не отбирал себе спутников, они все люди необразованные. Считаю, что они не имеют никакого права запрещать другим искать путь к учителю. В этом нет ни добра, ни справедливости. Думаю, ты прав. И они нагоняют на себя лишний страх, стараясь скрыть тайну. Уверен, никто их не побеспокоил бы, если бы они вышли из своего укрытия. «Думаю, ты ошибаешься», — поразмыслив, сказал Марк. «Возможно, они действительно получили недостаточное образование, но могли спокойно смотреть ему в лицо. А Иоанн, которого он любил больше всех, бесстрастно смотрел ему в глаза. Не осуждай их, чужестранец.